«Товарищи Фил!» — приподнято, торжественно начинаю я свой очередной отлуп. «Правильно ли я поняла, что ты предлагаешь мне совместное проживание и совместное хозяйство?» Фил утвердительно кивает головой. «Но при этом у меня будет самое дорогое — моя свобода! То есть я смогу гулять где хочу и с кем хочу!» Фил снова кивает. «Так ты толкаешь меня к легитимному блядству под сенью семейного очага?» В этом месте Фил резко мотает головой из стороны в сторону, так сильно, что я начинаю пугаться за его шею. «А как еще понимать это твое «ты свободная белая женщина», а? Эх ты, а еще друг называешься!» Фил с грустью смотрит на меня взглядом побитого бассет-хаунда и уходит во свояси, каждый раз забывая ставить букет и смешно волоча его за собой по паркету. После Фила я беру веник и сметаю лепестки белых хризантем по всей квартире. «Романтика!» За неделю он собирается с мыслями, и шоу повторяется заново. Фил отказывается от своих предыдущих заявлений и опять повторяет их только другими словами. Даже не знаю, кто из нас больше народный артист. Правда, один раз у нас с ним чуть было не случилось. Через 3 месяца после того последнего плавания моих родителей, когда их лодку перевернуло течением посреди Волги, и мама не смогла выплыть, а папа без нее, видимо, не захотел. Я тогда не забилась в истерике, не порвала на себе волосы, даже не заплакала. Все эмоции — это яркие проявления жизни, а я будто тоже перестала жить. Перестала видеть, слышать, чувствовать, желать. Месяца полтора просидела дома, будто в коме. А потом жизнь начала возвращаться в меня. День за днем, капля за каплей, каждое утро, проснувшись, я чувствовала, как во мне просыпается что-то. Что-то новое, забытое, старое, чего вчера еще не было. А в так называемой прошлой жизни было. Как будто все во мне, и тело, и душа, по кусочкам отходило от наркоза. И новые ощущения не баловали разнообразием. Точнее, они даже не были ощущениями. Ощущение было одно — пустота. Я и представить до этого не могла, насколько родители заполняли мою жизнь, в главном и в мелочах. Начиная с наших семейных завтраков, смешливых, суетливых, когда все заспаны, спотыкаются, все куда-то опаздывают, но обязательно торопятся высказать друг другу какую-то ерунду, которая в начале нового дня представляется невероятно важной. Что снилось? Не забудь ключи. Заедь в поликлинику, передай Петру Иванычу. Забери дневник у завуча. Мусор. Кто вынесет мусор? Заканчивая ежедневной кропотливой психотерапией, закладывающей самооценку, когда отец через слово вставляет «Да, моя красавица, да, моя хорошая», или переспрашивает, будто не расслышав мою очередную напыщенную глупость «Что, моя умница?», а мать, помогая расчесывать волосы или поправляя неумело нанесенную косметику, усугубляет, забираясь глубоко в подсознание. «Кто у нас самая прекрасная принцесса на свете? Лера у нас самая прекрасная. Все парни на свете будут мечтать о ней, сходить с ума». Все это разом исчезло куда-то, обвалилось. А потом стало возникать заново, по чуть-чуть, по капельке, маленькими крошками, людьми. И первым стал Фил. Он постоянно шептал мне: «Какая ты красивая, Лерка, какая ты...» Я поняла тогда, что мне необходимо, просто жизненно важно каждый день смотреться в такое вот влюбленное в меня зеркало. И я для себя решила, пусть это случится. Стояло знойное лето, наполненное бездельем, пухом тополей и мошкарой. Мы окончили школу, но ни я, ни Фил никуда не поступили. Да и планов таких не было. Фил устроился охранять по ночам склад компьютеров, а я добилась, наконец, чтобы в «Зебре» мне доверили отыграть автопати. Это отдельная тема. Самая важная манечка для меня в тот год. Я и поступать-то никуда не готовилась, отчасти, конечно, из-за родителей, а во многом из-за своей безумной блажи сделать диджейскую карьеру. Ну, модно же! Как без этого? Вертушки я обхаживаю с 14 лет. Так уж вышло. Половина городских диджеев — закадычные приятели. Дунуть там, посплетничать, за энергетиком для них сгонять по малолетству. Кто-то подогнал пластинку, кто-то другую, кто-то научил сводить, кто-то информации подбросил, типа рассказал, чем там питонг отличается от теста. В таком стиле. Короче, болталась я пару лет в этой тусовке. И пройти мимо диджейства уже никак не могла. Целый год клевала мозги арт-директорам клубов, чтобы пустили поиграть, хоть за бесплатно, хоть немного, ну, часик, ну. Взяла измором. Доверили сыграть автопати 2 часа. Знобило меня накануне дебюта от волнения. Колотун такой, как при температуре. Раз по 15 все пластинки перебирала, расписала себе, какой трек, с каким миксовать буду. И все равно тряслась целый день. В 5 утра встала в «Зебре» за вертаки. Наушники надела, а руки ходуном ходят. Но ничего, отыграла кое-как. Похлопали мне 6 человек, которые еще на ногах держались к тому времени. Конечно, девчонок-диджеев в Твери нет, то есть до меня не было. Верный Фил, естественно, предложил отметить. Да я и сама без 100 капель в то утро точно не успокоилась бы. Такое событие. Отправились ко мне. Тони Пони слился на пару дней по делам в Москву. Фил в честь праздника вымутил батл золотой текилы, типа проставился. В то утро мы с ним и легли. Совсем не пьяные, рюмки по 3 махнули для релакса, всего-то. 8 утра на дворе, люди на работу выдвигаются, двери хлопают, голоса заспанные, вороны каркают, автомобили гудят, бензином потянуло. Просыпается город. А мы спокойные лежим, без страстей и психодрам. Я спрашиваю, ты хочешь меня, Фил? Фил только головой кивает. Как-то сразу не до разговоров ему. Так давай, самурай, действуй. И не вздумай решить, будто ты уже умер. Фил меня неловко сгробастал. И давай облизывать, как мороженое. Смешно так, трогательно. А я понимаю, что хоть все это и буднично, и ничего у меня внутри от филовых объятий не замирает, и земля из-под ног не уходит, и никуда я не лечу, и никуда не проваливаюсь, но никто, кроме него, не будет так смотреть на меня, так произносить вслух мое имя, так отражать все мои уголки и вмятины, что нельзя будет не залюбоваться отражением».